как Саша и Маша сажали цветы. У Саши был свой маленький садик. Он сам копал в нем грядки, а Маша ему помогала. Когда грядки были готовы, папа сказал: «Сегодня я вам помогу. Мы будем сажать цветы и морковку. После обеда начнем». Но Саша и Маша не могли ждать. Им хотелось начать немедленно. Папа был на работе, и Саша сказал: «Давай сами посадим цветочки». «Давай», — согласилась Маша. «А как это делать?» «Я не знаю», — сказал Саша. «А ты не знаешь?» «У нас в саду есть цветы», — сказала Маша. «Давай возьмем оттуда». И они пошли в сад к Маше. Там было очень много цветов. «Глянь-ка, вот эти!» — сказала Маша и сорвала несколько цветков. «И вот эти!» — сказал Саша и тоже сорвал целый пучок. Теперь у них было много цветов, и они отправились в садик Саши. «Смотри!» — сказал Саша. «Мы выкопаем ямки вот так и посадим в них цветы и закопаем ямки». Работа так и кипела. Сначала они посадили ряд желтых цветов, а потом ряд лиловых. «Вот так!» — сказала Маша. «Сад готов! Ура!» Когда папа вернулся с работы, Саша закричал: «Папа, вы посадили все цветы, и они уже цветут!» «Правда?» — удивился папа. «Ну-ка посмотрим». Они пошли посмотреть, но... «Ой, нет! Все цветы завяли, а некоторые сдул ветер, и сад уже не был красивым». Маша расплакалась. «Ведь было так красиво!» — всхлипывала она. «Да», — сказал папа. «Но если вы хотите, чтобы в настоящем саду выросли настоящие цветочки, их надо посеять, а не просто воткнуть в землю. Давайте сделаем все как надо». Вместе они убрали все цветы с грядки, и папа показал, как надо сеять. Садик снова стал совсем черным, но папа сказал: «Надо подождать, и скоро он станет зеленым». И они стали ждать.